Глава 5. «Здесь чудесно, спасибо!» Счастливо оборачиваюсь к нему. «Я знал, что тебе понравится. Ты подходишь к этому месту». Алекс подходит ближе и обнимает меня сзади. Кладу голову ему на плечо. Хорошо, спокойно. Наверное, в такие моменты и влюбляются. Я-то не знаю, опыта нет. Буду надеяться, что это комплимент. Смеюсь. А то выходит, что я подхожу к красивому, но зависшему пейзажу. Погода меняется, люди приезжают, уезжают, а он все так же неизменен. Это хорошо для природы, но не для человека. А мне хотелось бы никогда не меняться, зависнуть в одном своем состоянии. Глядя задумчиво вдаль, тянет Алекс. Чувствую, здесь сокрыто что-то личное, но спросить боюсь. Отец нас бросил, когда мне было 15. Алекс начинает сам откровенничать. Мать руки совсем опустила, лежала пластом и смотрела в потолок довольно долго. Депрессия у нее была. Выплевывает он со злостью, выдыхает и продолжает. «Я ее не виню, но сестра, она же мелкая. Ей ласка матери нужна». Нерешительно сжимаю его руку в знак поддержки. «Ты о них заботился, да?» Спрашиваю почему-то шепотом. «Да. У меня и раньше характер был сложный, а в тот период стал совсем неуправляемый. Если бы не сестра, я бы точно кончил плохо». Он кивает своим мыслям. «Ты похожа на нее». «Не знаю, как реагировать на эти слова». Я не хочу, чтобы я ему сестру напоминала. Я о других отношениях мечтаю. Ладно, поехали в кафешку, посидим, как нормальные люди. Выражение лица Алекса ужесточается, и он разворачивается к машине. А мне нормально здесь? Кафешки как-то не мое. Говорю тихо. Становится очень грустно. От его откровенности, от смены настроения, от собственного одиночества. Что ж, тогда постоим еще? Или посидим, я плед взял. И бутеры сеструха соорудила. Она решила, что выросла и пытается заботиться. Он отходит к автомобилю и возвращается со всем перечисленным. Вот, все для романтика. Давай помогу. Забираю покрывало и стелю на землю. Ты здорово придумал. Беру криво нарезанный бутерброд и с наслаждением откусываю. Давно не была на природе, а здесь хорошо, тихо, красиво. И клубнику сажать не надо, что для меня самое критичное. Родители на дачу как едут, я отнекиваюсь всеми правдами и неправдами, чтобы не заниматься вот таким вот кверху попным отдыхом. Алекс тоже молчит. Странно он немного, необычный, но оттого не менее привлекательный. «А знаешь, пошло оно все», — произносит вдруг, поворачивается ко мне и целует. «Нужно жить здесь и сейчас, согласна?»